4 января 1943 года Ахматова получила жизнерадостное письмо от Льва, первое после начала войны. Она тут же отправила телеграмму Ардову, из которой ясно, что она получала известие от сына через него. Примечание. Ргали, фонд 13. Затем последовало еще несколько писем, в которых Лев сообщал, что здоров. В марте 1943 года пришло известие о том, что 5-летний срок заключения Льва Гумилева закончился. Лавров приводит письмо Ахматовой к Харджиеву о телеграмме от Льва. Он здоров и поехал в экспедицию. И критикует Ахматову за то, что та слишком спокойно ко всему относится и мало радуется. Примечание. Ахматова. Сочинение в двух томах. Москва. Правда. 1990. Том 2. Страница 202. Разумеется, это было не безразличие, а страх. Лавров даже не пишет о том, как рискованно было писать или говорить что-то более определенное. В письмах к друзьям Ахматова никогда не упоминала о Льве. Даже в 1943 году, когда срок заключения закончился, Льву не позволили покинуть Дальний Север. Ему было лишь разрешено участвовать в геологических экспедициях. Он стал получать небольшое жалование. Одна из экспедиций, в которой он принимал участие, обнаружила большое месторождение железной руды. В награду он получил недельный отпуск в Туруханске. Лавров пишет, что эта поездка круто изменила жизнь Льва Николаевича. Примечание. Лавров. Судьба и идеи. Ему удалось убедить военного комиссара отправить его на фронт. Несмотря на все тяготы военного времени, Льву нравилось в армии. Он проявил большую смелость, в точности, как его отец. После лет, проведенных на Дальнем Севере, Льву первая линия фронта показалась курортом. Примечание. Лавров. Судьба и идеи. Письмо Гумилева к Савицкому. 23 января 1957 года. В мае 1943 года Ахматова перебралась в новый дом на Жуковской улице. Она поселилась в той комнате, где прежде обитала Елена Булгакова. Прямо над ней жила Надежда Мандельштам, которая в то время была очень внимательна и добра к Анне Андреевне. В конце августа в Самарканд приехала Марта Голубева. Пунин раздраженно записывает в дневнике. «Стало ясно, что я не люблю ее. Все, что было записано год тому назад, иллюзорные чувства». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер театр. 2000. Страница 369. Возможно, в нем вновь проснулись чувства к Ахматовой. 6 октября он пишет своей племяннице о том, что окреп достаточно, чтобы провести 8 дней с Ахматовой в Ташкенте. Она ничего, держится. Все собирается лететь в Москву и никак не улетит. Была очень ласковая и добрая. Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер, театр. 2000. Страница 370. Вернувшись, Пунин обнаружил, что Анна Евгеньевна заболела. До этого времени она была полна жизни и сил. Пунин пишет в дневнике. «Была полная перед болезнью, какой не была никогда в Ленинграде, и сгорела в месяц. Накануне смерти худа, как сама смерть. Может быть, в Ленинграде ее удалось бы спасти. Здесь нет. Сердце было утомлено ночными дежурствами, кофеином и самаркандской трудовой нагрузкой. Несмотря на большую активность, производила впечатление человека очень усталого от жизни и как бы кончавшего с нею счеты. Примечание. Бунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер, театр. 2000. Страница 370. В субботу 28 августа Анна Аренс умерла. Узнав о ее смерти из письма Пунина, Ахматова разрыдалась. Раневская, нечасто видевшая Ахматову плачущей, спросила ее, что случилось. Ахматова только покачала головой. Она даже представить не могла, как тяжело будет переживать смерть жены Пунина. 24 февраля 1944 года Пунин записывает в дневнике свои впечатления от встречи с Ахматовой на пути в Ленинград. Его поезд остановился в Ташкенте. Ахматова вошла в вагон. Ее сидеющие волосы покрывала меховая шапка. Она принесла всем подарки. Ирине – мыло, Ане Каминской – маленькую игрушечную собачку, а Пунину немного папирос. Но то, что она в разговоре называла Гаршина своим мужем, очень обидело Пунина. Возможно, поэтому он столь скептически отнесся к переживаниям Анны Андреевны в связи со смертью Гали. Хотел бы узнать, какие мысли сопровождали это чувство. Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер, театр. 2000. Страница 373. Размышляя об умершей жене и о том, что она никогда не упрекала его в неверности, он пишет: «Она разлюбила меня ровно настолько, чтобы остаться со мной в условиях моей жизни». Примечание. Пунин. «Мир светил любовью». Москва. Артист, режиссер, театр. 2000. Страница 393. В Ташкенте Елена Сергеевна Булгакова подарила Ахматовой экземпляр великого романа «Мастер и Маргарита». Действие романа разворачивается в двух временных слоях. В Москве времен НЭПа, где разгуливает говорящий кот, писатели дерутся за государственные дачи, ловкий волшебник обманывает доверчивых советских граждан, охочих до западных благ. И в Иудее, во времена распятия Христа, главный герой романа «Мастер» пишет роман о Понтии Пилате и о Христе. Естественно, что цензура роман запрещает. Роман оказался пророческим. Слова мастера о том, что рукописи не горят, сбылись. Роман был издан в России в 60-е годы. В 1943-1944 годах Ахматова работала над пьесой «Энума Элиш». В переводе с древневавилонского это название означает «Когда вверху». Пьеса состояла из трех частей. Последняя называлась «Сон во сне». Ахматова сожгла рукопись и так и не смогла восстановить текст после войны. Раневская вспоминала, что Ахматова пыталась сделать это много лет спустя, в Ленинграде. Она утверждала, что в пьесе были предсказаны многие ужасные события, произошедшие в жизни Анны Андреевны в послевоенные годы. В январе 1944 года осада Ленинграда была окончательно снята, и Ахматова получила разрешение вернуться домой. Ей хотелось вновь оказаться рядом с Гаршиным. В Ташкенте она постоянно получала его письма. В одном из них он рассказал о том, как его жена умерла прямо на улице. В этом письме Гаршин назвал жену главной женщиной своей жизни. Подобное замечание не порадовало Ахматову. Но Гаршин просил ее выйти за него замуж. Анна Андреевна устала жить в чужих домах и дала согласие. Она согласилась даже принять его фамилию. Ахматова была настолько уверена в их совместном будущем, что рассказала о своих планах друзьям в Ташкенте. 15 мая она вылетела в Ленинград, но по пути остановилась в Москве у Нины Альшевской. Она читала стихи. Все, кто ее видел, были поражены ее энергией и силой. Ахматова не носила больше знаменитой челки, а после тифа, по словам Раневской, она стала катастрофически толстой.